предвидя, что нельзя будет взять с собой столько спирта, чтобы растапливать лед и получать драгоценную воду, Нансен заранее заказал плоские металлические фляги. По утрам их наполняли снегом или измельченным льдом и засовывали под одежду на грудь, чтобы вытопить воду теплом своего тела. Никто, кроме Нансена, не обладал такой сильной волей, чтобы подождать до конца. Даже выносливый Свердруп, даже решительный Дитрихсен жадно высасывали каждую каплю из фляжки, прежде чем лед успевал полностью растаять. Никто и не вспоминал о такой роскоши, как умывание. Никто не раздевался и не мылся уже много недель. Слой грязи прекрасно защищает от холода, а еще лучше от солнечного удара, утешали они друг друга. Сильные морозы под конец августа и в начале сентября были для путешественников настоящим сюрпризом. Правда, Нансен считался с возможностью больших холодов в глубине Гренландии, но никогда не допускал, даже в самых смелых своих предположениях, что летом на этой географической широте столбик спирта в термометре может упасть ниже 40 градусов по Цельсию. Нередко утро встречало спящих в палатке температурой 30 с лишним градусов ниже нуля. Нигде на свете нет более низких температур, чем в глубине Гренландии, записывал Фритьо в своих дневниках, не догадываясь еще, какие морозы свирепствуют на другом конце земного шара, на шестом континенте. В то время этого еще никто не знал. Только через 7 лет на побережье Антарктиды высадился первый человек, молодой норвежский ученый Бор Грэвинг. Внутренние же области этого крупнейшего в мире хранилища льда начали исследовать чуть ли не 70 лет спустя.